Глава 4. Одиссея 1860 года. О чем мечтает убеленный сединой Одиссей? Найти в какой-нибудь фантастической Итаке свою Пенелопу? Его единственная Пенелопа мертва. Ида угасла 11 марта 1859 года в Генуе, на руках у своего милого принца де Виллафранка, которому Жорж Санд предложила следующую эпитафию. «В память об Иде, возвышенный ум и благородная душа которой оставили глубокий след в жизни всех, кто ее знал. Великая актриса и великодушная женщина, она ушла из жизни еще молодой, красивой, преданной и достойной любви. Эта могила заточила в себе сердце мужчины. Сердце одного лишь принца, глаза Улисса, столь скорого на слезы даже не увлажнились. Год назад мадам Дюма приехала в Париж, чтобы потребовать вернуть ей приданое в размере 120 тысяч франков. У меня есть ее расписка», — отвечает он Альфонсу Карру, сообщившему ему о ее кончине. «Жить рядом с Телемахом?» У Александра-младшего, несомненно, нежного и уважительного, своя собственная жизнь. Заботясь о сохранении достигнутого им положения в литературе и обществе, он старается усмирить своего отца, не отступающего перед любой эксцентричностью. Может быть, постаревшему Улиссу по-прежнему нужны цирцеи? Эти волшебницы, когда-то делавшие погоду своими податливыми телами? Да, нужны, но уже с некоторым оттенком пресыщенной усталости. Он продолжает любить Эмму, свою несчастную Эмму, которая кашляет все больше и больше и поспешно прячет платок с пятнами крови. Он продолжает любить нежной отцовской любовью свою маленькую Изабель, но в его возрасте любовь уже не может заменить собой целый мир. Старый Улисс мечтает о том, чтобы косой парус шхуны неутомимо трепетал на ветру на волнах Средиземного моря между небом и водой. Иногда он грезит, но чтобы изыскать средства для воплощения мечты в жизнь, ему нужно возвращаться к тяжкому труду. У него есть Шервиль, поставивший на поток сочинение скверных романов, которые Дюма без особого успеха пытается довести до ума. Папаша Горемыка, маркиза д'Эскоман, врач с Явы. Шервиль, постоянно пребывая в поисках денег, работает медленно. Литература и финансы переплетаются самым непостижимым образом. Боюсь, как бы вы не повторили ошибку, которую уже совершили в другом отношении. В минувшем июне мы полностью рассчитались по вашим счетам. Вот перечень того, что вы получили с тех пор. Из боязни ошибиться этот подсчет провели отдельно я и Фонтен. Как видите, по всем вашим предыдущим счетам мы рассчитались. Кроме того, вы еще получили сверху 81 франк. Ни о чем не беспокойтесь. Я говорю об этом отнюдь не для того, чтобы вас помучить, а просто как факт. И факт этот зовется «калами». Примечание «пищее перо» латинской. Конец примечания. Я намереваюсь повести дело так, чтобы за Франсуа Гишара, папаша Горемыка, независимо от того, пристрою я его или нет, вы получили самое меньшее 1000 франков. Потом нужно будет подумать вот о чем. Поскольку кабинет для чтения дохода больше не приносит, мы вместо 700 франков получим только 200. Это я так, к сведению. Имея в наличии только 200 франков, я смог послать вам лишь 3 луидора. Завтра, в среду, постарайтесь прислать мне 1 или 2 главы, чтобы к 15-му я, по возможности, смог получить 400 или 500 франков. По крайней мере, пришлите мне окончание главы о том, как Франсуа Гишар стрелял в принца и подобрал вальдшнепа. Глава 5. Папаша Горемыки. Осень 1859 года. Несчастная лошадка Шервиль, спотыкающаяся перед каждым препятствием, не может в одиночку тащить карету Дюма. Поэтому в нее также впрягается Бенедикт Ревуаль, который под названием «Жизнь в пустыне» переводит охотника на львов в Южной Африке Гордона Каминга. К нему присоединяется и Дюкюре, с которым Мишель Леви впоследствии заключит договор. Он поставит мое имя, купит права собственности и в письменном виде отдельным соглашением признает, что через 5 лет права на счастливую Аравию вернутся ко мне. Из письма к Парфе. 4 декабря 1859 года. Пристяжным также идет и доктор Феликс Майнар, по запискам которого он пишет «Путешествие в земли антиподов», публикуемое в «Ла Пресс» под названием «Китоловы». Наконец, в упряжке присутствует и Виктор Персеваль, чей перевод детективных историй Уотера, записки полицейского, принадлежит Александру вдвойне, потому как Мари де Фернан, она же Виктор Персеваль, в том году родила девочку, названную Александриной. Что это? Признание отцовства или же дань восхищения? Это разношерстное сборище соавторов, проигравшийся в пух и прах дворянин, горемычный цыган, лже-первооткрыватель, бывший врач на борту китобойного судна, потерявшая честь английская учительница, может поражать и даже шокировать. Но правду, тем не менее, нужно принимать беспристрастно. Литература для Дюма больше не представляет интереса. Ему больше ничего не нужно доказывать. Он просто хочет заработать денег, чтобы предпринять путешествие Улисса. Он гонится за мечтой. Ему безразлично, что от этой поставленной на поток литературной продукции многие воротят нос. Благодаря почти 30-летнему труду он заработал себе имя и теперь им пользуется. Это цена, которую он платит за то, чтобы воплотить мечту в реальность. По возвращении из России Александр вернулся в свое привычное жизненное окружение. В Шатору он вновь обрел Мари рядом с ее юным супругом. По правде говоря, она не очень счастлива. Оленд проявляет признаки психического расстройства. Она находит утешение в том, что рисует ангелов, серафимов и херувимов. Александр отправился в водолечебницу в Пьерфоне. Но главное, снимает на берегу Марны, в департаменте Варени-Сен-Мор, небольшой домик с огромным садом. Иногда Александр садится на берегу и наблюдает за медленным течением реки, либо за какой-нибудь телегой, которую паром перевозит с одного берега на другой. Затем возвращается в дом. Шервиль, обосновавшийся рядом, или Фернанда, Мари де Фернан, строчат страницу за страницей. Гаснет еще один огонек. 23 июля 1859 года уходит из жизни нежная Марселина де Борт-Вальмор. Последний лучик былых дней, которые мы помним и о которых поколение, следующее за нами, ничего не знает. Монте-Кристо. 28 июля 1859 года. Страдая от выпота колена, Александр не смог присутствовать на похоронах своей очень давней подруги. Он гонит от себя мрачные мысли. Его судно, выйдя 4 июня из Сира, в порт назначения не прибыло. «Окажите любезность. Соберите на всех ваших кораблях сведения о моем судне, построенном в Сире, отплывшем оттуда 4 июня, и с тех пор не подающим о себе никаких известий. Это шхуна-брик водоизмещением 80 тонн. На ней экипаж в составе капитана Апостолоса и 5 матросов. Ходит под греческим флагом. Капитана мне дал Дагер из Сюлли. Где сейчас Дагер? Одно из ваших судов обязательно должно было с ним встретиться. Поторопитесь, мой дорогой друг. Судно оплачено, и у меня вот уже 50 дней о нем нет никаких известий. Для меня это долго. Из письма к Жеральдону. 26 июля 1859 года. Наконец, Александру телеграфируют депешу, из которой он узнает, что Монте-Кристо, так называется клипер, 29 июля вошел в порт Марселя. После чего он по каналам прибудет в Париж, где Ван Ло займется его оснасткой. Вот Александр уже в Марселе, среди моряков со всего света. Принадлежащий ему двухмачтовик стоит у причала, а пятеро греческих матросов и капитан Апостолос Помидатос в его полном распоряжении. На следующий день судно выходит в море, направляясь к замку Иф, но о каналах и речи быть не может. Для этого у него слишком низкая осадка. Поэтому клипер пройдет по каналу Миди, обогнет мыс Финистер и поднимется вверх по Сене. Буланже, Стивенс, Вильям Диас и Муане ждут, чтобы заняться его отделкой, точно так же, как Иван Ло, искусный плотник, которого Александр в сентябре берет с собой на открытие охоты. Скверная новость. Шлюзы Пон-д'Акт Монте-Кристо оказались не под силу. Матросов, пожелавших посмотреть Мило и Ипсару, высаживают на берег. Они вернутся в конце февраля, когда бриг будет полностью отделан в Марселе, куда художники пришлют уже готовые полотна. В Марселе Александру кажется, что по ту сторону Альп раздается грохот пушек. Это Кавур больше не желает, чтобы Италия была лишь простым географическим названием и стала нацией с заглавной буквы. Это война Пьемонта против Австрии, цель которой состоит в восстановлении независимости Италии, заявляет Наполеон III, принимая сторону Пьемонта. Победы в Турбиго и Мадженте, кровавая бойня в Сольферино. После предварительных переговоров о мире в Виллафранко 12 сентября 1859 года стороны заключают перемирие. Франция, которой досталась Ломбардия, преподносит ее в дар сардинскому королю, получая взамен Ниццу и Савойю. Баш на баш. Пушки смолкают. Кавур, ставший жертвой предательства, уходит в отставку. Италии предстоят трудные времена. Тем не менее, литературной газете «Монте-Кристо» своими искусно подобранными выдержками удается внести свой скромный вклад в итальянскую эмансипацию. Портрет Гарибальди. 30 июня 1859 года. Его голос, бесконечно приятный, напоминает собой песнь. В своем обычном жизненном состоянии он скорее рассеян, чем сосредоточен и производит впечатление человека, опирающегося не столько на воображение, сколько на расчет. Но стоит произнести при нем слова о независимости Италии, как он тут же просыпается, подобно вулкану, мечет громы и молнии и изрыгает лаву. Дюма, Монтевидео или Новая Троя. Историческое напоминание о тех причинах, по которым Австрия ненавидит Францию. 7 июля 1859 года. Политическая ловушка, в которую попадается мечта Александра. Великие дела, малые последствия. Безоговорочная амнистия всех тех, кто подвергается преследованиям по политическим мотивам. 16 августа 1859 года полностью преобразует жизнь Дюма, очень уставшего от всех этих судебных разбирательств с Мишелем Леви, которому, со своей стороны, тоже хочется со всем этим покончить. Человека, способного ускорить окончательное решение вопроса, Александру долго искать не приходится. Это Ноэль Парфе, вернувшийся на родину благодаря амнистии. В начале декабря Дюма написал мне большое письмо, в котором был изложен целый план. План, призванный обеспечить мое парижское будущее. Вот о чем в нем говорилось. Дюма и братья Леви, давно ведущие между собой судебную тяжбу, предприняли ряд попыток к примирению с тем, чтобы прекратить все разбирательства при условии, что братья Леви на ближайшие 10 лет приобретут права на переиздание всех произведений Дюма в формате ин-18 по одному франку. В этом случае Дюма с каждой переиздаваемой части определенного объема получил бы по 10 сантимов. Кроме того, братья Леви должны незамедлительно выплатить ему минимум в размере 150 тысяч франков. По словам Леви, этот договор, подробности которого я тебе приводить не буду, в ближайшие 10 лет принесет Дюма от 300 до 400 тысяч франков. Я от имени Дюма был приглашен для окончательного определения условий этого соглашения с братьями Леви. Затем мой добрый и великий друг добавил, что перед тем, как предпринимать будущей весной длительное путешествие продолжительностью год, а то и полтора, ему нужно отыскать преданного человека, который во время его долгого отсутствия следил бы за соблюдением его интересов, и что этого человека он нашел во мне. Что, если я соглашусь взять на себя эту предлагаемую им миссию, то есть соглашусь руководить переизданием его произведений, выдавать соответствующие разрешения, займусь постановкой 7-8 пьес, которые к моменту его отъезда останутся незаконченными, получать деньги за авторские права у Леви в театре и в газетах, то за это мне будет полагаться процент, который я сам же и назначу. Я назначил 5%, что в его отсутствие я смогу пользоваться его квартирой в Париже, а также загородным домом в Ла-Варан-Сент-Илер, в том случае, если там не захочет жить его сын, что более чем вероятно. И, наконец, что если я приму это предложение, то он, Дюма, будет считать меня своим должником. Из письма Ноэля Парфе к своему брату Шарлю, 20 января 1860 года. Сделку заключают быстро. Соглашение с Леви Дюма подписывает 20 декабря 1859 года. В соответствии с ним он получает незамедлительно 120 тысяч франков, еще 30 тысяч в течение 24 часов, 20 тысяч франков 1 марта 1860 года и затем, начиная с 1 июля, по 9 тысяч франков каждые 3 месяца. За 5 дней до этого он заключил с актером Рафаэлем Феликсом договор на использование его драматургических произведений, объясняя свой поступок тем, что литературный труд и путешествия не позволяют заняться этим ему самому. Александр богат. Он отправляется в дорогу, в погоню за историей, которая в том году надела на себя маску Гарибальди. Он счастлив. То обстоятельство, что рядом с ним теперь Парфе, гарантирует, что в делах более или менее будет наведен порядок. Договор с Леви поможет ему профинансировать путешествие по Греции и странам Ближнего и Среднего Востока. А блудный отец его большого сына 30 ноября обернулся в Жимнас с самым грандиозным успехом. «Это вас, дорогой Дюма, я хочу поздравить с успехами как вашими, так и вашего сына. Как это мило и восхитительно! Отец, купающийся в лучах славы сына. Сын, блистающий в ореоле отца. Да, вы действительно щедрый отец. Вы дали ему все. Захватывающую драму, пылкую страсть, правдивые диалоги, искрометный стиль. И в то же время в искусстве вы сотворили настоящее чудо. Сохранив все это за собой, вы сделали его богатым. но и своего состояния не растратили. Значит, вы собираетесь уехать. Будь я Горацием, как бы я распевал на корабле Вергилия. Вы направляетесь в края, где царит свет. В Италию, Грецию, Египет. Вы собираетесь совершить плавание по воде сапфирового цвета. Вы увидите благословенное море, в то время как я останусь в море мрака. Мой океан завидует вашему Средиземноморью. Поезжайте, сияйте, купайтесь в величии и возвращайтесь. Из письма Гюго к Дюма, 11 декабря 1859 года. «Когда вернется свобода, вернусь и я», ответил Гюго на амнистию. Александр приехал в Марсель, где обивают медью борта Монте-Кристо. Построенный в Сирии корабль ходит под греческим флагом. И поскольку консул этой страны пригрозил арестовывать клипер за отказ Дюма платить компенсацию болтающимся без дела матросам, была придумана хитрая уловка. Ходить под флагом Иерусалима, получить который можно только во Флоренции. По морю до Ливорно, затем на поезде от Ливорно до Флоренции, теперь Сардинской, лишившейся своего великого герцога. Через 15 дней временный патент будет передан в руки французского консула в Ливорно. Пока же Александру не терпится познакомиться с Гарибальди.